Часть первая. 10 000 вещей. Поломка вещи столь великой должна бы вызвать больший треск. Уильям Шекспир, Антоний и Клеопатра. 10 000 вещей. У моего одиночного похода по маршруту Тихоокеанского хребта было множество начал. Сначала возникло первое, легкомысленное решение сделать это. За ним последовало другое, более серьезное. На самом деле сделать это. А потом было третье начало, состоявшее из многих недель закупок, упаковывания и подготовки к тому, чтобы сделать это. Был уход с работы в качестве официантки, окончательное решение о разводе, продажа почти всего, чем я владела, прощание с друзьями и последнее посещение могилы матери. Была поездка через всю страну от Миннеаполиса до Портленда в штате Орегона, а через несколько дней перелет в Лос-Анджелес. Переезд в город Мохаве и еще один к тому месту, где МТХ пересекает шоссе. И уже в этой точке, в конце концов, началось делание этого, за которым быстро последовало угрюмое осознание, что значило сделать это. А потом решение перестать делать это. Потому что делание этого абсурдно, бесцельно, чудовищно трудно и требовало от меня гораздо больших усилий, чем я ожидала. А я была к этому совершенно не готова. Однако я действительно начала делать это в реальном мире и реальном времени. Упорно, несмотря ни на что. Несмотря на медведей, гремучих змей и помет горных львов, которых я так и не увидела. Несмотря на мозоли, струпы, царапины и ссадины. Несмотря на переутомление и лишение, холод и жару, монотонность и боль, жажду и голод. Несмотря на все великолепия и всех призраков, которые преследовали меня, пока я шла эти 1700 с лишним километров от пустыни Мохаве до штата Вашингтон, совершенно одна. И, наконец, когда я действительно прошла все эти километры за все эти дни, пришло осознание, то, что я вначале считала началом, вовсе не было никаким началом. В действительности мой поход по маршруту Тихоокеанского хребта начался не тогда, когда я приняла скоропалительное решение сделать это, а тогда, когда я даже вообразить его не могла, а именно на 4 года, 7 месяцев и 3 дня раньше, когда я стояла в маленькой палате в клинике Мэйо в Рочестере, штат Миннесота, зная, что моя мать умрет. Я была одета в зеленое. Зеленые брючки, зеленая блузка, зеленый бант в волосах. Это был наряд, который сшила мама. Она шила для меня одежду всю мою жизнь. Некоторые из вещей были точь-в-точь такими, о каких я мечтала. Другие — ничего похожего. Я была не в восторге от зеленого брючного костюма, но все равно носила его. Как эпитемью, как приношение, как талисман. Весь тот день зеленого костюма, пока я сопровождала маму и отчима Эдди с этажа на этаж в клинике Мэйо, пока она делала один анализ за другим, проходила одно исследование за другим, в моей голове ритмично маршировала молитва. Хотя, пожалуй, молитва — неподходящее слово для описания этого марша. Я не была смиренна пред Богом. Я даже не верила в Бога. «Пожалуйста, Боже, смилуйся над нами». Такой молитвы у меня и в мыслях не было. Я не собиралась просить о милосердии. Я в нем не нуждалась. Моей матери было 45 лет. Она выглядела прекрасно. Уже много лет она была вегетарианкой. Она сажала бархатцы по всему саду, чтобы отпугивать насекомых, вместо того, чтобы пользоваться пестицидами. Нас с братом и сестрой она заставляла жевать сырой чеснок, когда у нас была простуда. Такие люди, как моя мать, не заболевают раком. И анализы в клинике Мэйо это докажут, посрамив доктора из Дулута. Я была в этом уверена. Да кто они такие вообще, эти дулутские врачи? Что такое дулут? Ха, дулут. Жалкий, захолустный городишко с врачами, которые сами не понимают, что они, черт возьми, говорят. Объявляют некурящим 45-летним вегетарианкам, поедающим чеснок, пользующимся исключительно природными средствами, что у них рак легких в последней стадии. Вот что такое дулут. Да клала я на них с прибором. Вот это и было моей молитвой. Клала с прибором, клала с прибором, клала с прибором, клала с прибором. И все же вот здесь, в клинике Мэйо, моя мать начинает с ног валиться, если ей приходится простоять больше 3 минут подряд. «Хочешь каталку?» — спросил ее Эдди, когда мы наткнулись на целый ряд каталок, стоявших в длинном, выстеленном ковром холле. «Да не нужна ей никакая каталка!» — возразила я. «Только на минуточку», — проговорила мать, почти падая на сиденье, и на миг ее глаза встретились с моими, прежде чем Эдди покатил ее к лифту. Я шла сзади, не позволяя себе ни о чем задумываться. Наконец-то мы шли навстречу с последним из врачей. С настоящим врачом, как мы между собой его называли. С тем, которому предстояло собрать всю информацию о состоянии моей мамы и сказать, что правда, а что нет. Когда лифт поднялся на этаж, она протянула руку и отдернула на мне брючки, пропуская между пальцами зеленый хлопок собственническим жестом. «Идеально!» — проговорила мама. — Мне было 22 года. В таком же возрасте она была беременна мной. Вдруг возникла мысль. Она собирается уйти из моей жизни в такой же момент, в который я вошла в ее жизнь. По неясной причине этот приговор полностью оформился в моих мыслях именно тогда, временно изгнав из них молитву «клала с прибором». Я едва не взвыла от муки. Я едва не задохнулась до смерти от того, что поняла прежде, чем узнала наверняка. Мне предстояло прожить остаток жизни без мамы. Все во мне противилось этому. Я не могла позволить себе поверить в это там, в лифте, и продолжала дышать. Поэтому я разрешила себе верить в другие вещи. Например, в то, что если врач скажет тебе, что ты скоро умрешь, тебя отведут в комнату со сверкающим полированным деревянным столом. Ничего такого не было. Нас отвели в смотровую, где медсестра велела матери снять блузку и надеть белую хлопковую рубашку, по бокам которой болтались завязки. Переодевшись, мама взобралась на мягкую кушетку, застеленную белой бумагой. Стоило ей сделать какое-нибудь движение, и всю комнату наполнял шорох и треск бумаги, сминавшейся под ней. Я видела ее обнаженную спину, легкий изгиб плоти ниже талии. Она не умрет. Ее обнаженная спина казалась мне доказательством этого. Я смотрела на этот изгиб в упор, когда настоящий врач вошел в комнату и сказал, что моей матери здорово повезет, если она проживет еще год. Он объяснил, что они не станут пытаться лечить ее, поскольку это бесполезно. «Невозможно ничего сделать», — сказал он нам. Когда речь идет о раке легких, то, что его обнаруживают на такой поздней стадии, — обычное дело. «Но она же не курит», — возразила я, будто могла отговорить врача от диагноза. Будто рак был разумным существом, и с ним можно было договориться. Она курила только в юности. Уже много лет она не брала в руки сигарету. Доктор печально покачал головой и продолжал говорить. Ему нужно было делать свою работу. «Они могут попробовать облегчить боль в спине с помощью облучения», — сказал он. «Радиация может уменьшить размеры опухолей, которые растут вдоль всего ее позвоночника». Я не плакала, только дышала. С трудом, намеренно. А потом забыла, что нужно дышать. Один раз в жизни я упала в обморок от ярости в возрасте 3 лет, нарочно задержав дыхание, потому что не хотела вылезать из ванны. Я была тогда слишком маленькой, чтобы запомнить это. «И что же ты сделала? Что ты сделала?» — спрашивала я мать на протяжении всего своего детства, заставляя ее снова и снова пересказывать мне эту историю, изумляясь и восхищаясь собственной пламенной силой воли. Она вытянула вперед руки и смотрела, как я постепенно синею. Так она всегда отвечала. Она держала меня на руках, пока голова моя не упала ей на ладонь, после чего я втянула в себя воздух и вернулась к жизни. «Дыши. А я смогу ездить на своей лошади?» — спросила мать у настоящего врача. Она сидела, плотно сжав ладони, переплетя лодыжки, уйдя в хижину из себя самой. Вместо ответа он взял карандаш, поставил его вертикально на край раковины и с силой ударил им о поверхность. «Это ваш позвоночник после радиации», — сказал он. «Один рывок, и ваши кости сломаются, как сухое печенье». Мы ушли в женский туалет, заперлись в разных кабинках, всхлипывая. Не обменялись ни единым словом. Не потому, что были так одиноки в своей скорби, наоборот, потому что мы были в ней слишком едины, как будто у нас было одно тело вместо двух. Я чувствовала, как мама навалилась на дверь всем весом, колотя по ней слабыми ладонями, заставляя вздрагивать весь ряд туалетных кабинок. Потом мы вышли, чтобы умыться, глядя друг на друга в ярко освещенном зеркале. Нас отправили ждать в помещении аптеки. Я сидела между матерью и Эдди в своем зеленом костюме. Зеленый бантик каким-то чудом все еще держался на моих волосах. Рядом с нами сидел пожилой мужчина с крупным лысым младенцем на руках. Еще была женщина, чья рука беспорядочно раскачивалась, начиная от локтя. Она придерживала ее второй рукой, пытаясь успокоить. Она ждала. Мы тоже ждали. Еще там была красивая темноволосая женщина в кресле-каталке. На ней была лиловая шляпа и целая горсть бриллиантовых колец. Мы глядели на нее во все глаза. Она разговаривала по-испански с группой людей, собравшихся вокруг нее. Вероятно, то были ее родственники и муж. Как думаешь, у нее рак? — громко прошептала мне мать. Эдди сидел по другую сторону от меня, но я не могла заставить себя взглянуть на него. Если бы я на него взглянула, мы оба сломались бы, как сухое печенье. Я думала о своей старшей сестре Карен и младшем брате Лейфе, о моем муже Поле, о родителях и сестре моей матери, которые жили в 1000 миль от нас. Что они скажут, когда узнают? Как они будут плакать? Теперь в голове у меня звучала другая молитва. Один год, один год, один год. Эти два слова стучали, как сердце в груди. Столько осталось жить моей матери. «О чем ты сейчас думаешь?» — спросила я ее. Из динамиков комнаты ожидания раздавалась песня. Она была без слов, но моя мама знала текст и вместо того, чтобы ответить на мой вопрос, тихо запела. Бумажные розы, какими настоящими казались они, — пела она. Накрыла ладонью мою руку и проговорила. Я слушала эту песню, когда была молода. Так забавно об этом думать. Забавно, что ту же самую песню я слышу сейчас. Мне бы и в голову не пришло. Потом сестра выкликнула имя моей матери. Ее лекарства были готовы. «Пойди забери их вместо меня», — попросила она. «Скажи им, кто ты. Скажи им, что ты моя дочь». Да, я была ее дочерью, но не только. Я была Карен Шерил Лейф. Карен Шерил Лейф. Карен Шерил Лейф. Наши имена сливались в одно в устах моей матери всю мою жизнь. Сколько я себя помню. Она шептала это имя и выкрикивала, шипела и распевала. Мы были ее детьми, ее друзья, товарищи, ее начало и ее конец. Мы по очереди ездили с ней на переднем сиденье в машине. «Насколько я вас люблю?» «Настолько?» — спрашивала она нас, раздвигая пальцы на 15 сантиметров. «Нет», — отвечали мы с хитрыми улыбками. «Насколько я вас люблю?» — «Настолько?» — спрашивала она снова и снова и снова, каждый раз раздвигая руки все шире. Но у нее никогда не получалось показать это, как бы широко она ни разводила руки. Количество ее любви к нам нельзя было измерить руками. Его невозможно было выразить численно или в чем-то уместить. Эта любовь была 10 000 поименованных вещей из Вселенной, Дао Дэ Цзин, и еще 10 000 вещей сверх того. Ее любовь была громогласной, всеобъемлющей, неприукрашенной. Каждый день она расточала ее без остатка, весь запас. Она была дочерью кадрового военнослужащего и католичкой. До того момента, как ей исполнилось 15, она успела пожить в 5 разных штатах и в 2 графствах. Она обожала лошадей и Хэнка Уильямса. У нее была лучшая подружка по имени Бабс. В 19 лет, забеременев, она вышла замуж за моего отца. 3 днями позже он зверски избил ее. Она ушла и вернулась. Снова уходила и вновь возвращалась. Она не собиралась с этим мириться, но мирилась. Он сломал ей нос. Он перебил всю ее посуду. Он до костей содрал кожу на ее коленях, волоча ее за волосы по подъездной дорожке средь бела дня. Но он ее не сломал. В 28 лет она сумела уйти от него. В последний раз. Она осталась одна, и Карен Шерил Лейф ездили с ней на переднем сиденье машины. К тому времени мы жили в маленьком городке в часе езды от Миннеаполиса, кочуя из одного многоквартирного дома в другой. У всех у них были обманчиво фешенебельные названия. Милпонд и Барбери Нолл, Три Лофт и Лей Грейс Мейнер. У матери была одна работа, потом ее сменяла другая. Вначале она обслуживала столики в одном кафе, которое называлось «Северянин», потом в другом «Инфинити», где ее униформа состояла из черной футболки с блескучей надписью «Вперед» поперек груди. Она работала в дневную смену на фабрике, которая производила пластиковые контейнеры для хранения высокотоксичных химикатов и приносила бракованные изделия домой. Подносы или коробки, которые были надтреснуты, надколоты или перекособочены машиной. Мы превращали их в игрушки, кроватки для наших кукол, гаражи для наших машинок. Она все работала, работала и работала, но мы оставались все такими же бедными. Мы получали от правительства благотворительный сыр и сухое молоко, талоны на продукты и на медицинскую помощь, а в Рождество — бесплатные подарки от благотворителей. Ожидая, пока принесут чеки, мы играли в салочки и в красный свет, зеленый свет, и в шараду у почтовых ящиков нашего многоквартирного дома, который можно было отпереть только специальным ключом. «Мы не бедны», — говорила моя мать снова и снова. «Ведь мы богаты любовью». Она подмешивала пищевые красители в подслащенную воду и делала вид, что это какой-то особенный напиток. Сарсапарилья или Оранж Краш или лимонад. Она спрашивала, не желаете ли еще одну порцию, мадам? С тягучим британским акцентом, который всякий раз вызывал у нас хохот. Она широко разводила руки и спрашивала нас, насколько сильно она нас любит. И этой игре не было конца. Она любила нас больше, чем все поименованные вещи в этом мире. Она была оптимистичной и безмятежной, если не считать нескольких моментов, когда теряла терпение и шлепала нас деревянной ложкой. Или того раза, когда она завопила и разразилась рыданиями, потому что мы не желали убирать свою комнату. Она была добросердечной и всепрощающей, великодушной и наивной. Она встречалась с мужчинами, которых звали как-то вроде Киллер, Дубби, Байкер Дэн и еще одним парнем по имени Виктор, любителем горнолыжного скоростного спуска. Они давали нам 5-долларовые банкноты и отсылали в магазин покупать сладости, чтобы улучшить минутку и побыть в квартире наедине с нашей мамой. «Не забудьте посмотреть в обе стороны, переходя дорогу», — окликала она нас, когда мы выбегали за дверь, как стая голодных бродячих собак. Познакомившись с Эдди, она не думала, что у них что-то получится, потому что он был на 8 лет моложе ее, но они все равно влюбились друг в друга. Мы с Карен и Элейфом тоже в него влюбились. Ему было 25, когда мы с ним познакомились, и 27, когда он женился на нашей матери и пообещал стать отцом для нас. Он был плотником и мог сделать и починить все, что угодно. Мы перестали метаться из одного многоквартирного дома с вычурным названием в другой и переехали к нему, во взятый в аренду изрядно потрепанный фермерский дом. На его первом этаже был земляной пол, а стены снаружи выкрашены черными видами разноцветной краски. Зимой того года, когда наша мать вышла за него замуж, Эдди во время работы упал с крыши и повредил спину. Годом позже они с матерью взяли 12 тысяч долларов, полученные им в качестве выходного пособия, и купили на эти деньги 40 акров земли в графстве Эйткин, в полутора часах езды к западу от Дулута, полностью оплатив покупку наличными. Дома там не было. Никто никогда не строил дом на этой земле. Эти 40 акров представляли собой идеальный квадрат, заполненный деревьями, кустарниками, высокими травами, заоблачными прудами и трясиной, заросшей рогозом. Там не было ничего, что отличало бы это место от других деревьев, кустарников, трав, прудов и трясины, которые окружали его на целые мили во всех направлениях. В первые месяцы, заделавшись землевладельцами, мы не раз обходили свою землю по периметру, прокладывая себе путь через дикое запустение на тех двух сторонах квадрата, которые не граничили с дорогой. Словно ходить по ней значило отделить ее от всего остального мира и сделать эту землю своей. И постепенно у нас это получилось. Деревья, которые поначалу казались мне точно такими же, как и все остальные, стали узнаваемыми, как лица старых друзей в толпе. Покачивание их ветвей вдруг приобрели какое-то значение, листья их манили нас, как знакомые руки. Пучки трав и берега, ставших теперь знакомыми заболоченных прудов, стали межевыми знаками, ориентирами, неразличимыми ни для кого, кроме нас. Мы называли это место там, на севере, пока продолжали жить в городке в часе езды от Миннеаполиса. В течение полугода мы ездили туда, на север, только по выходным, яростно трудясь, чтобы приручить этот клочок земли и построить на нем однокомнатную хижину и столя, где мы впятером могли переночевать. А в начале июня, когда мне исполнилось 13, мы окончательно перебрались туда, на север. Вернее, туда перебрались мама, Лейв, Карен и я. А еще две наши лошади, кошки, собаки и коробка с 10 цыплятами, которых моя мать получила в подарок в магазине кормов для животных за то, что купила 25-фунтовую упаковку корма для кур. Эдди продолжал ездить к нам по выходным все лето, а потом и вовсе перестал приезжать. Его спина окончательно зажила, и он, наконец, смог снова работать, получив место плотника в самый сезон строительства. Эта возможность была слишком соблазнительной, чтобы ее упустить. Карен, Шерил, Лейв снова остались наедине с матерью, как и было все те годы, которые она прожила одиночкой. В то лето, спя или бодрствуя, мы едва ли теряли друг друга из виду и очень редко видели других людей. Мы жили в 20 милях от ближайших маленьких городков в обоих направлениях. Мус-Лейк располагался на востоке, а Мак-Грегор — на северо-западе. Осенью мы начали ходить в школу в Мак-Грегоре, меньшем из двух городков с населением в 400 человек. Но все лето, если не считать редких гостей, дальних соседей, которые притормаживали у нашего участка, чтобы представиться, мы были наедине с мамой. Чтобы убить время, мы дрались и разговаривали, подшучивали друг над другом и устраивали каверзы. «Кто я такой?» — спрашивали мы друг друга снова и снова, играя в игру, в которой водящий должен был загадать какого-нибудь персонажа, знаменитого или не очень, а остальные должны были догадаться, о ком идет речь, основываясь на бесконечном числе вопросов. Отвечать нужно было только «да» или «нет». «Ты мужчина или женщина? Ты американец? Ты мертвый? Ты Чарльз Мэнсон?» Мы играли в нее, когда сажали и обустраивали сад на земле, предоставленной самой себе в течение тысячелетий. И когда были заняты в строительстве дома, который мы возводили на другой стороне нашего участка, надеясь, что удастся закончить его к концу лета. Во время работы нас осаждали целые раи москитов. Но мать запрещала нам пользоваться любыми репеллентами, которые разрушают мозг, загрязняют землю и вредят экологии. Вместо этого она учила нас натирать тело мятным или гвоздичным маслом. По вечерам мы подсчитывали укусы на наших телах при свете свечей, превратив и это в игру. Помню, как-то раз насчитали 79, 86 и 103. «Когда-нибудь вы меня за это поблагодарите», — всегда говорила мама, когда мы, дети, жаловались на то, что столь многого лишились. «Мы никогда не жили в особой роскоши, не дотягивали даже до уровня среднего класса, но, тем не менее, пользовались всеми удобствами современной эпохи. В нашей квартире всегда был телевизор, не говоря уж о туалете со сливом и окране, из которого можно было набрать в стакан воды, чтобы попить. Теперь же в нашем быту первопроходцев даже удовлетворение простейших потребностей часто требовало решения утомительной цепи задач, обязательных к исполнению и совершенно бессмысленных. Наша кухня состояла из старого примуса, кругового камина, старомодного ледника, придуманного Эдди, в котором нужно было держать настоящий лед, чтобы хоть немного охладить продукты, умывальника, прибитого к наружной стене хижины, и ведра с водой, покрытого крышкой. Каждое из этих приспособлений требовало заботы. За каждым нужно было ухаживать, наполнять и опорожнять, перетаскивать и ставить, накачивать и заряжать, топить и отслеживать. У нас с Карен была одна постель на двоих, на высокой платформе, настолько поднятой к потолку, что на ней едва можно было сесть. Лейв спал неподалеку от нас, на своей платформе, поменьше. А у мамы была постель прямо на полу, и по уикендам к ней присоединялся Эдди. Каждый вечер, укладываясь, мы разговаривали, пока сон не накрывал нас головой. В потолке было световое оконце, которое тянулось во всю длину платформы, на которой спали мы с Карен. От его прозрачной панели до наших лиц оставались считанные сантиметры. Каждую ночь темное небо и яркие звезды были моими спутниками, будоражившими воображение. Порой их красота и безмятежность настолько поражали меня, что я понимала, наша мама права. Когда-нибудь я действительно буду ей благодарна. И я действительно была благодарна ей за то, что чувствовала нечто растущее во мне, сильное и настоящее. Именно это нечто проснулось во мне многие годы спустя, когда печали сорвали мою жизнь с якорей. И тогда я поверила, что поход по маршруту Тихоокеанского хребта будет моим возвращением к личности, которой я когда-то была. В день перед Хэллоуином мы переехали в дом, который построили из бревен и обрезков дерева. В нем не было ни электричества, ни проточной воды, ни телефона, ни туалета, ни единой комнаты с дверью. Все время, пока я была подростком, Эдди и мама продолжали его достраивать, дополнять, улучшать. Мать засаживала огород и осенью консервировала, мариновала и замораживала овощи. Она делала надрезы на коре кленов и варила из сока кленовый сироп, пекла хлеб и чесала шерсть, и делала собственные красители для ткани из листьев одуванчика и брокколи. Я выросла и уехала из дома в колледж, в городках-близнецах, носивших имя святого Фомы, но с мамой не рассталась. В письме о моем зачислении было сказано, что родители учащихся могут бесплатно посещать занятия в колледже. Как не нравилась матери ее жизнь в духе современных первопоселенцев, она всегда хотела получить диплом о среднем образовании. Мы вместе посмеялись над этой идеей, а потом обдумали ее каждое в отдельности. «Ей уже было 40. Слишком много, чтобы учиться в колледже», — сказала мама, когда мы стали снова это обсуждать. И я не могла с ней не согласиться. Кроме того, до колледжа Святого Фомы было 3 часа езды. Мы все говорили и говорили об этом, пока, наконец, не заключили сделку. Она поедет в колледж, но жить мы будем отдельно. И решать все буду я. Я буду жить в кампусе, а она станет ездить в колледж и обратно. Если наши дорожки в кампусе пересекутся, она не подаст виду, что узнала меня, если только я не поздороваюсь с ней первая. Очень может быть, что все это ничем не кончится, как-то сказала она, когда мы обговаривали детали нашего плана. Вероятнее всего, я все равно оттуда вылечу. Чтобы подготовиться, она подражала мне в течение всего последнего года моей учебы в школе, делая все домашние задания, которые мне давали, оттачивая свои навыки. Она копировала мои рабочие тетради, писала те же работы, которые должна была писать я, прочла все нужные книги до единой. Я оценивала ее работу, опираясь на оценки моих учителей, как на ориентир, и оценивала ее шансы, в лучшем случае, на троечку. Она начала сдавать вступительные экзамены в колледж. И по всем предметам получила отлично. Иногда, встречая ее в кампусе, я бросалась к ней с бурными объятиями. А иногда дефилировала мимо, как будто она для меня никто. Мы обе учились на предпоследнем курсе колледжа, когда узнали, что у нее рак. К тому времени это был уже не колледж Святого Фомы. Нас обеих перевели в университет Миннесоты после первого года учебы. Ее в кампус Дулута, а меня в кампус Миннеаполиса. И к нашему изумлению мы выбрали общую специализацию. У нее была двойная специализация – женские исследования и история, у меня – женские исследования и английский. По вечерам мы по часу разговаривали с ней по телефону. К тому времени я уже вышла замуж за хорошего человека по имени Пол. Бракосочетание мы провели на нашей земле, и на мне было белое шелковое кружевное платье, сшитое мамой. После того, как она заболела, я забыла о собственной жизни. Сказала Полу, чтобы он на меня не рассчитывал, я буду делать все так, как нужно моей матери. Я хотела бросить колледж, но мама велела мне этого не делать, умоляя, чтобы не случилось получить диплом. Сама она, по ее собственному выражению, взяла отпуск. До получения диплома ей осталось прослушать всего пару предметов, и она уверяла, что это сделает. «Она получит свой бакалавриат, даже если это убьет ее», — сказала она, и мы рассмеялись, а потом мрачно уставились друг на друга. «Она будет работать, соблюдая постельный режим. Она будет говорить мне, что нужно печатать, и я стану это печатать. Вскоре она окрепнет достаточно, чтобы начать ходить, на оставшиеся лекции. Она совершенно точно это знает. Я не бросила колледж, хотя и убедила преподавателей позволить мне присутствовать на занятиях только 2 дня в неделю. Как только эти 2 дня заканчивались, я мчалась домой, чтобы быть с мамой. В отличие от Лейфа и Карен, которые едва могли выносить ее присутствие после того, как она заболела, мне было невыносимо находиться вдали от нее. Кроме того, она нуждалась во мне. Эдди был с ней столько, сколько мог, но ему нужно было работать. Кто-то должен был оплачивать счета. Я готовила еду, которую мама пыталась есть, но ей это удавалось редко. Ей казалось, что она голодна, а сама сидела, как заключенный в тюрьме, уставившись на еду, лежащую на тарелке. Как красиво вздыхала она. Думаю, я смогу поесть попозже. Я драила полы, вынула все из шкафов и застелила их новой бумагой. Мать спала и стонала во сне, и считала, и глотала свои таблетки. Хорошие дни она сидела в кресле и разговаривала со мной. Говорить было особо не о чем. Она была настолько откровенная и экспансивна, а я настолько пытлива, что мы уже успели переговорить почти обо всем. Я знала, что ее любовь ко мне больше, чем 10 000 вещей, и еще другие 10 000 вещей сверх этих. Я знала имена лошадей, которых она любила в детстве — Ол, Бадди и Бахус. Я знала, что она лишилась девственности в 17 лет с парнем по имени Майк. Знала, как она в следующем году познакомилась с моим отцом и каким нежным он был с ней на первых нескольких свиданиях. И как ее отец уронил ложку, когда она сообщила родителям о своей внебрачной подростковой беременности. Я знала, как она ненавидела ходить на исповедь, как ненавидела те самые грехи, в которых исповедовалась. Как она ругалась и огрызалась в ответ на слова матери, злясь из-за того, что ей приходится накрывать на стол, а младшая сестренка, намного младше ее, в это время играет. Как она отправлялась в школу, выходила из дома в платье, а потом переодевалась в джинсы, которые засовывала в школьную сумку. Все свое детство и отрочество я расспрашивала и расспрашивала, заставляла ее описывать эти сцены снова и снова. Желая знать, к кто что и как говорил, что она при этом чувствовала, где кто при этом стоял и какое было время суток. И она рассказывала, то с неохотой, то с удовольствием, хохоча и расспрашивая, с чего бы это вдруг мне захотелось это знать. А я хотела знать. Я не могла объяснить. Но теперь, когда она умирала, я уже знала все. Моя мать уже была во мне. Не только та часть ее, которую я знала лично, но и та часть, которая была до меня. Не так уж долго пришлось мне курсировать между Миннеаполисом и домом. Чуть больше месяца. Мысль о том, что мать проживет еще год, быстро превратилась в печальную, несбыточную мечту. 12 февраля мы ездили в клинику Мэйо. К 3 марта ей пришлось перебраться в больницу в Дулуте, в 113 километрах от Мэйо, потому что боли были слишком сильными. Одеваясь перед отъездом, она обнаружила, что не может сама надеть носки, и позвала меня к себе в комнату, попросив помочь. Она сидела на кровати, и я опустилась на колени перед ней. Я никогда не надевала носки на другого человека, и это оказалось труднее, чем я думала. Они не желали скользить по ее коже. Все время перекручивались. Я разозлилась на мать, будто это она нарочно ставила ноги так, чтобы я не могла надеть на нее носки. Она откинулась назад, опираясь руками на постель, закрыв глаза. Я слушала, как она дышит глубоко, медленно. «Черт побери совсем!» — в сердцах сказала я. «Помоги мне!» Мать смотрела на меня сверху вниз и несколько мгновений не произносила ни слова. «Милая», — сказала она, наконец, глядя на меня, и протянула руку, чтобы погладить по макушке. Этим словом она называла меня все мое детство, произнося его совершенно особенным тоном. Я не хотела, чтобы так все случилось. Говорила это единственное слово «милое», но так уж вышло. Именно это принятие страдания больше всего раздражало меня в матери. Ее бесконечный оптимизм и жизнерадостность. «Идем», — сказал я после того, как мне удалось запихнуть ее ступни в туфли. Когда она натягивала пальто, движения ее были замедленными и неловкими. Она держалась за стены, идя по дому, и две ее любимые собаки следовали за ней по пятам, тыкаясь носами в ее ладони и одежду. Я видела, как она гладит их по головам. Больше у меня не было молитв. Слова «клала с прибором» перекатывались у меня во рту, как две сухие пилюли. «Прощайте, милые», — сказала она собакам. «Прощай, дом», — проговорила, выходя вслед за мной за дверь. Мне никогда не приходило в голову, что мама умрет. Пока она не начала умирать, у меня и мысли такой не было. Она была цельной и несокрушимой хранительницей моей жизни. Она должна была стать старухой и по-прежнему продолжать работать в саду. Этот образ был твердо запечатлен у меня в мозгу. Так же, как те воспоминания детства, которые я заставляла ее пересказывать, настолько подробно, что запоминала их так, будто они были моими. Она должна была состариться, но оставаться прекрасной, как черно-белая фотография Джорджи О'Кифф, которую я как-то послала ей. Я крепко держалась за этот образ в течение первых двух недель после того, как мы уехали из клиники Мэйо. А потом, когда ее перевели в отделение хосписа в Дулуте, этот образ растаял, уступив место другим, более скромным и правдивым. Я представляла свою мать в октябре и описала эту сцену в своем воображении. Потом я стала представлять ее в августе, потом в мае. И с каждым прошедшим днем оттекался еще один месяц. Первый же день, проведенный в больнице, медсестра предложила матери сделать укол морфина, но она отказалась. «Морфин — это то, что дают умирающим», — сказала она. «Морфин означает, что надежды больше нет». Но она противилась только один день. Она спала и просыпалась, разговаривала и смеялась. Она кричала от боли. Я сидела рядом с ней все дни напролет, а Эдди взял на себя ночи. Лейф и Карен не появлялись, выдумывая отговорки, которые я считала необъяснимыми и отвратительными, хотя похоже было, что их отсутствие не беспокоит мать. Ее не занимало ничто, кроме попыток уничтожить боль. Невыполнимая задача в промежутках между дозами морфина. Нам никак не удавалось правильно подложить ей подушку. Однажды днем врач, которого я прежде ни разу не видела, зашел в палату и объяснил, что моя мать активно умирает. «Но ведь прошел только месяц», — раздраженно сказала я. «Другой врач говорил, что у нас есть год». Он не ответил. Он был молод, наверное, лет 30. Он стоял рядом с моей матерью, засунув в карман холеную волосатую руку, глядя на нее, лежащую в постели. «С этого момента единственное, о чем нам нужно беспокоиться, это чтобы ей было комфортно». Комфортно. И все же медсестры старались давать ей как можно меньше морфина. Среди них был один медбрат, и очертания его мужского достоинства просвечивали сквозь тесные белые форменные брюки. Мне отчаянно хотелось затащить его в маленькую ванную за стеной, сразу за изножьем материнской кровати, и отдаться ему. Сделать все, что угодно, только бы он нам помог. А еще мне хотелось получить от него удовольствие, почувствовать вес его тела, ощутить его губы в моих волосах, услышать, как он снова и снова произносит мое имя. Принудить его признать меня, сделать так, чтобы мы для него что-то значили, сокрушить его сердце состраданием к нам. Когда мама просила у него еще морфина, она говорила таким тоном, какого я никогда от нее не слышала, как обезумевшая собака. Он смотрел не на нее, когда она повторяла свои просьбы, а на свои наручные часы. На лице его было одно и то же выражение, вне зависимости от того, что он отвечал. Иногда он давал ей дозу без лишних возражений, а иногда говорил «нет», голосом таким же мягким, как и его член в штанах. Тогда мать принималась умолять и всхлипывать. Она плакала, и слезы ее текли как-то неправильно. Не вниз по впалым щекам к уголкам рта, а к вискам, затекая в уши и в гнездо волос, лежащих на подушке. Она не прожила этот год. Она не дожила ни до октября, ни до августа, ни до мая. Она прожила 49 дней после того, как врач в Дулуте первый раз сказал ей, что у нее рак. 34 дня после того, как это подтвердил врач в клинике Мэйо. Но каждый из этих дней был вечностью. И эти вечности накладывались друг на друга. Холодная ясность внутри глубокого тумана. Лейф ни разу не приехал, чтобы навестить ее. Карен приехала один раз после того, как я настояла, что она обязана. Я не понимала, как так может быть. И это разбивало мне сердце и приводило в ярость. «Мне не нравится видеть ее такой», — слабо промямлила сестра, когда мы с ней разговаривали, а потом разразилась слезами. С братом я поговорить не могла. Где он был все эти недели, осталось тайной и для Эдди, и для меня. Одна подруга сказала мне, что он живет у девушки по имени Сью в Сент-Клауде. Другой приятель как-то раз видел его на озере Шериф. Он удил рыбу в полынье. У меня не было времени его искать. Каждый день я была поглощена заботами о маме. Держала перед ней пластиковые тазики, пока ее рвало. Снова и снова поправляла чертовы подушки. Усаживала ее в кровати и помогала переместиться на стульчак, который медсестры поставили у ее кровати. Уговаривала ее съесть малую талику пищи, которую она извергала обратно спустя какие-нибудь 10 минут. В основном я смотрела, как она спит, и это было труднее всего. Видеть, что даже во сне ее лицо искажено болью. Всякий раз, как она двигалась, капельницы, которыми было увешано все пространство вокруг кровати, раскачивалось. А сердце мое пускалось вскачь от испуга, что она выдернет иглы, прикрепленные к трубкам, воткнутые в ее распухшие кисти и ладони. «Как ты себя чувствуешь?» — с надеждой спрашивала я, когда она просыпалась и протягивала руку между трубками, чтобы пригладить ее размотавшиеся волосы. «Ох, милая!» Вот и все, что она по большей части могла сказать. А потом отворачивалась. Я бродила по больничным коридорам, пока мама спала, мельком заглядывая в палаты других людей, когда проходила мимо их дверей. Видела стариков с лиловой кожей, которых мучил тяжелый кашель. Женщин с бинтами вокруг жирных коленок. «Как ваши дела?» — спрашивали меня медсестры меланхоличными голосами. «Держимся», — отвечала я, — «как будто я была мы». Но я была только я одна. Мой муж Пол делал все, что в его силах, чтобы я не чувствовала себя настолько одинокой. Он по-прежнему оставался добрым и нежным человеком, в которого я влюбилась несколько лет назад. Тем самым, которого я любила так неистово, что потрясла всех окружающих, выйдя за него замуж, как только мне исполнилось 20. Но как только начала умирать моя мать, нечто во мне умерло к Полу. И стало неважно, что он говорил и что делал. И все же я звонила ему каждый день с платного таксофона из больницы или, вернувшись вечером, в дом моей матери и Эдди. Мы вели долгие разговоры, я рыдала и рассказывала ему обо всем. И он плакал вместе со мной и пытался хоть капельку облегчить все это. Но слова его оставались для меня пустыми. Я словно вообще их не слышала. Что он знает о том, каково это — терять близкого человека? Его родители были живы и счастливы в браке. Мои отношения с ними и его чудесно цельной жизнью, казалось, только усиливали мою боль. В этом не было его вины. Быть с ним было невыносимо. Но точно так же невыносимо было быть с кем угодно другим. Единственный человек, чье присутствие я тогда терпела, был самым невыносимым из всех — моя мама. По утрам я садилась рядом с ее кроватью и пыталась читать ей. У меня были с собой две книги «Пробуждение» Кейт Шопен и «Дочь оптимистки» Юдоры Уэлти. Это были книги, которые мы читали в колледже, книги, которые нам нравились. Я начинала читать, но не могла продолжить. Каждое произнесенное мною слово само себя стирало в воздухе. То же самое происходило, когда я пыталась молиться. Я молилась лихорадочно, безумно, Всевышнему, любому Богу, некоему Богу, которого я не могла определить или обрести. Я на чем свет проклинала мать, которая не дала мне никакого религиозного образования. Полное отвращение к своему собственному репрессивному католическому воспитанию, она напрочь избегала церкви своей взрослой жизни. И вот теперь она умирала, а у меня не было даже Бога. Я молилась всей огромной вселенной и надеялась, что где-то в ней есть Бог, который меня слушает. Я молилась, молилась, а потом запиналась. Не потому, что не могла найти Бога, но потому, что внезапно с абсолютной ясностью осознавала — Бог там. Вот только Он не имеет никакого намерения влиять на ход вещей или спасать жизнь моей мамы. Бог не исполняет ничьих желаний. Бог — безжалостная скотина. Последние дни жизни мать пребывала не столько на приходе, сколько в забытии. К тому времени она постоянно была под капельницей с морфином, прозрачным мешочком с жидкостью, которая медленно втекала по трубке, приклеенной пластырем к ее руке в вену. Просыпаясь, она только ухала или печально вздыхала. Она смотрела на меня, и в ее взгляде мелькала вспышка любви. А иногда снова проваливалась в сон, как будто меня вообще там не было. Порой, очнувшись, мама не понимала, где она. Требовала принести ей энчиладу и яблочный соус. Ей казалось, что все животные, которых она любила в своей жизни, находятся в палате вместе с ней, и их было очень много. Она говорила: «Эта лошадь едва не наступила на меня». И обвиняющим взглядом искала эту самую лошадь, а порой протягивала руку, чтобы погладить невидимую кошку, лежащую у нее на коленях. В эти моменты мне хотелось, чтобы мама сказала мне, что я лучшая дочь в мире. Я не хотела хотеть этого, но все равно хотела. Необъяснимо, словно пылая в лихорадке, которую можно было остудить только этими словами, я даже спрашивала ее прямо: «Скажи, ведь я самая лучшая дочь в мире?» И она говорила: «Да, конечно». Но этого было недостаточно. Я хотела, чтобы эти слова сами складывались в мыслях мамы, чтобы она сама говорила их мне. Я ненасытно жаждала любви. Мама умирала быстро, но не внезапно, как едва теплящееся пламя, чьи языки превращаются в дым, а дым — в воздух. У нее даже не было времени исхудать. В смерти она изменилась, но осталась женщиной из плоти. Это было тело женщины, принадлежавшей к миру живых. Она сохранила и свои волосы, каштановые, пусть ломкие, источившиеся от многонедельного лежания в кровати. Из комнаты, где она умирала, я видела одно из великих озер, верхнее. Самое большое озеро в мире и самое холодное. Чтобы увидеть его, приходилось потрудиться. Я сильно прижималась к стеклу щекой, и мне становилась видна его полоска, бесконечно тянущаяся к горизонту. «Комната с красивым видом», — восклицала мать, хотя была слишком слаба, чтобы встать с постели и самой увидеть его. А потом тише говорила: «Всю жизнь я мечтала о комнате с красивым видом». Она хотела умереть сидя, поэтому я собрала все подушки, которые сумела добыть, и сделала для нее гнездышко. Мне хотелось унести ее из больницы и усадить умирать на лугу, заросшим тысячелистником. Я укрыла ее лоскутным одеялом, которое привезла из дома тем, которое она шила сама из кусков нашей старой одежды. «Убери его отсюда!» — яростно прорычала она и принялась пинать его ногами, пытаясь сбросить. На улице солнце играло на боковых дорожках, отражаясь от ледяных граней снежинок. Был день Святого Патрика, и медсестры принесли маме квадратный кусок зеленого желе. Теперь оно лежало, подрагивая на столике рядом с ней. Это оказался последний полный день ее жизни, и большую его часть она провела с неподвижными, открытыми глазами, не спя, не бодрствуя, и состояние ясности сознания перемежалось галлюцинациями. В тот вечер я уехала от нее, хотя и не хотела. Медсестры и врачи сказали нам с Эдди, мол, вот и все. Мне почему-то показалось, будто это значит, что она умрет через пару недель. Я верила, что раковые больные не торопятся покидать этот мир. На следующее утро собирались приехать из Миннеаполиса Карен и Пол, а через пару дней должны были прилететь родители моей матери из Алабамы. Но Лейфа по-прежнему невозможно было найти. Мы с Эдди обзванивали его друзей и родителей его друзей, оставляя умоляющие сообщения, прося его позвонить. Но он так и не позвонил. Я решила на один вечер уехать из больницы, чтобы отыскать его и привезти с собой хотя бы один раз. «Вернусь утром», — сказала я маме. Бросила взгляд на Эдди, который полулежал рядом на маленькой виниловой кушетке. «Я вернусь с Лейфом». Услышав его имя, она распахнула глаза, голубые, сияющие, такие же, какими они были всегда. Несмотря ни на что, они не изменились. «Как ты можешь на него не злиться?» — горько спросила я ее. «Наверное, раз в десятый». «Молока из камня не выжмешь», — обычно отвечала она. «Или Шерил, ему же всего 18». Но в этот раз она только посмотрела на меня и сказала: «Милая». Так же, как в тот раз, когда я разозлилась из-за носков. Так же, как она делала всегда, когда видела, что я страдаю от того, что хочу что-то изменить и не могу. И она пыталась убедить меня этим единственным словом, что я должна принимать вещи такими, каковы они есть. «Мы все соберемся завтра утром», — проговорила я. «А потом все вместе останемся с тобой, ладно? Больше никто из нас не уйдет». Я протянула руку между трубками, которые висели вокруг нее, и погладила ее по плечу. «Я люблю тебя», — сказала я, наклоняясь, чтобы поцеловать ее в щеку, хотя она отстранилась от меня. Ей было слишком больно, чтобы вынести хотя бы поцелуй. «Люблю», — прошептала она, слишком ослабев, чтобы добавить слова «я» и «тебя». «Люблю», — прошелестела она снова, когда я выходила из палаты. Я спустилась вниз в лифте, вышла на промерзшую улицу и пошла по боковой дорожке. Миновала бар, битком набитый людьми, который я видела через большое, покрытое амальгамой окно. Все они были одеты в сверкающие зеленые бумажные шляпы, зеленые рубашки, зеленые подтяжки и пили зеленое пиво. Какой-то мужчина в баре встретил мой взгляд и пьяным жестом указал на меня пальцем. Лицо его исказил безмолвный хохот. Я приехала домой, задала корму лошадям и курам и взялась за телефон. Собаки благодарно лизали мне руки, а наш кот настойчиво пытался забраться ко мне на колени. Я позвонила всем, кто мог знать, где находится мой брат. «Он пьет запоем», — говорили мне некоторые. «Да, верно», — говорили другие, — «он тусуется с девушкой из Сент-Клауда по имени Сью». В полночь он позвонил, и я сказала ему, что вот и все. Когда полчаса спустя он появился на пороге, мне хотелось наорать на него, встряхнуть за плечи, пылая яростью и сыпля обвинениями. Но когда я его увидела, меня хватило только на то, чтобы обнять его и заплакать. В ту ночь он казался мне глубоким стариком и одновременно совсем юным. Впервые в жизни я заметила, что он стал мужчиной. Однако единственное, что я видела перед собой — маленького мальчика, которым он для меня был и оставался. Мой малыш, тот, которому я всю свою жизнь была второй матерью, не имея другого выхода, кроме как помогать маме, когда она должна была уходить на работу. У нас с Карен была разница всего в 3 года, но нас воспитывали так, как будто мы были почти близнецами. И мы обе в равной степени заботились о Лейфе, пока были детьми. «Я не могу этого сделать», — продолжал он повторять сквозь слезы. «Я не могу жить без мамы. Не могу. Не могу. Мы должны», — повторяла я, хотя и сама не верила в то, что говорила. Мы лежали рядом на его односпальной кровати, разговаривая и плача до самого утра бок о бок, пока не провалились в сон. Я проснулась через несколько часов. Прежде чем будить Лейфа, покормила животных и доверху загрузила сумки едой, которую нам предстояло есть во время нашего бессонного бдения в больнице. К 8 часам мы уже были на пути в Дулут, в машине нашей матери, которую вел брат. Мы ехали слишком быстро, и песня Юту грохотала в колонках. Мы упорно слушали музыку, ничего не говоря, и низкое солнце вспыхивало яркими прорезями в снегу по обе стороны дороги. Добравшись до маминой палаты в больнице, мы увидели на закрытой двери объявление. Нам велено было сначала зайти в комнату медсестер. Такого прежде не было, но я подумала, что это просто какое-то процедурное нововведение. Когда мы шли по коридору, одна из медсестер подошла к нам и, прежде чем я успела вымолвить хоть слово, заговорила. Мы держим у нее на глазах лед. Она хотела пожертвовать нуждающимся свою роговицу, так что нам нужно продолжать держать лед. «Что?» — воскликнула я с такой силой, что она вздрогнула. Я не стала ждать ответа и метнулась в палату матери. Брат бежал за мной по пятам. Когда я распахнула дверь, Эдди поднялся и пошел к нам с распростертыми руками, но я увернулась и бросилась к маме. Ее руки лежали по бокам, как восковые, испещренные желтым и белым, и черным, и синим. Иглы и трубки уже убрали. Ее глаза были накрыты 2 хирургическими перчатками, набитыми льдом. Их растопыренные толстые пальцы по-клоунски покрывали ее лицо. Когда я схватила ее за плечи, перчатки соскользнули, попрыгали по кровати и свалились на пол. Я завыла. И выла, тыкаясь лицом в ее тело, как животное. Она умерла 1 час назад. Руки и ноги уже остыли, но в животе еще оставался островок тепла. Я прижалась к нему лицом и снова завыла. Она снилась мне непрерывно. В сновидениях я всегда была рядом с ней, когда она умирала. Именно я должна была убить ее. Снова и снова и снова. Она велела мне сделать это, и всякий раз я падала перед ней на колени и рыдала, умоляя ее не заставлять меня. Но она не собиралась сжалиться надо мной, и всякий раз, как хорошая дочка, я в конечном счете подчинялась. Я привязывала ее к дереву в нашем саду и обливала бензином, а затем поджигала. Я заставляла ее бежать по проселочной дороге, которая проходила мимо нашего дома, и сбивала грузовиком. Я стаскивала ее тело, зацепившееся за металлический выступ под днищем грузовика, а потом снова и снова переезжала его колесами. В этих снах не было ничего сюрреалистичного. Они казались унылыми и обыденными. Это были документальные фильмы, снятые моим подсознанием, и ощущение от них было таким же реальным, как сама жизнь. Мой грузовик был на самом деле моим грузовиком. Наш сад действительно был настоящим нашим садом. Миниатюрная бейсбольная бита стояла в нашем чулане среди зонтиков. От этих сновидений я просыпалась не с плачем. Я просыпалась с воплем. Пол хватал меня и держал в объятиях, пока я не успокаивалась. Он смачивал холодной водой кухонное полотенце и клал мне его на лоб. Но эти влажные полотенца не могли стереть сновидений о моей матери. Ничто не могло их стереть. И ничто не сотрет. Ничто не сможет вернуть мою маму назад, не сможет заставить меня примириться с ее уходом. Ничто не сможет вернуть меня к ней в тот момент, когда она умерла. Это сломало меня. Это разорвало меня на части. Это полностью сокрушило меня. Мне потребовались годы, чтобы снова занять свое место среди 10 000 вещей, имеющих имена. Чтобы стать той женщиной, которую воспитывала моя мать. Чтобы вспомнить, как она говорила, милая, и зримо представить себе ее особенный взгляд. Я страдала. И снова страдала. Я хотела, чтобы все случилось не так, как случилось. Это желание было дикой чащей, и я должна была найти собственный выход из этой чащи. Мне потребовалось 4 года, 7 месяцев и 3 дня, чтобы сделать это. Я не знала, куда иду, пока не пришла туда. Это было место, именуемое мостом богов.